кают-компании уже все собрались и крутили по огромному станционному визору какой-то концерт в ожидании, когда Синтия даст команду роботам нести тарелки с ужином. Гам уже разлил по бокалам планетарку, несмотря на наличие хороших вин, ветераны продолжали пить только ее. «Что за шума драки нету?» В кают-компанию вкатился на своем инвалидном кресле Аарон. «Смотрим новости и содружество», — Гам улыбнулся. «За это стоит раздавить пару флаконов планетарки. Как ты?» «А когда я был против?» «Сегодня я тоже приму», — присоединился к ветеранам техник. Те вопросительно на него посмотрели. «Сегодня ввел в ремонтный док межсистемник, который пригнал Егор со второй базы. Буду параллельно им заниматься. В качестве хобби. Интересная машинка». «У тебя как?» — обратились к Егору. «Пить не буду. Закончил сегодня программу и ее унификацию. Завтра до обеда пропишу ее в промышленном секторе Рамзеса. Это будет как апгрейд старой программы. В дальнейшем полная автономность добычи, которой я добиваюсь с самого начала. Тема, наконец, завершена». «И ты не хочешь за это выпить?» — удивленно поднял бровь диспетчер. «Нет, спасибо. Лучше я сегодня отдохну. Целый день провел в расчетном центре». «У меня для тебя новость. Я собрал все остатки комплекса роботов-солдат со второй базы. Погрузил даже лохмоть и их кусочки». Гам рассмеялся. «Даже шуруп изгрузил. Шутка, конечно, но выгреб все. Это 3 контейнера. В складе нашел к ним комплектующие расходники. Получилось еще 7 контейнеров. К вечеру будут у тебя». «Благодарю. Я пока за них не брался. Все некогда». «Все равно я помню о твоей просьбе. Может, тебе налить гроха?» «Нет, спасибо. Лисит хочет что-то там посмотреть по визору. Нашла что-то интересное. Лучше отдохнуть». «Распитие планетарки с друзьями и соратниками — это и есть лучший отдых для настоящего мужчины». «Не знаю, может, я не настоящий?» «Окститесь, старые пердуны!» В разговор ворвался грозный голос Синти, жены Гури. «Совсем обнаглели. Не хочет человек, не надо. Спаивать молодежь. Я вас лишу закуски, будете жить на одной своей планетарке. Посмотрим, как быстро из вас вылетит ваша мужественность вместе с вашей дуростью». «Да что ты, Синти, мы же пошутили!» — дал задний ход Аарон. Ветераны предпочитали соглашаться с Синти. 4 дня назад он повздорил с женой техника. Синти, узнав о том, что возможен просмотр по визору новостей, фильмов и содружества, сразу потребовала ускорить работы и как можно быстрее начать просмотр. О чем сразу же и заявил диспетчеру, велев тому поторопиться. Это возмутило диспетчера до глубины души. Им крутят, как хотят, и он, наоборот, начал затягивать эти работы. В ответ Синти обиделась и лишила Аарона привычной продуктовой подпитки. Результат был, как говорится, налицо. Вечернее распитие спиртного в командном центре диспетчера 17 сошло на нет. Ветераны не хотели распивать планетарку без ставшей уже привычной хорошей закуски в виде салатов, жареных молотых котлет и переработанных гораздо на выдумке женой техника консервированных грибов и солений, отчего те становились еще вкуснее и таяли во рту. Конфликт перешел в новую стадию. Теперь уже не один Аарон попал под раздачу, пострадало ветеранское движение станции Рамзес. Конфликт был завершен полной победой Синтии. Ветераны несколько раз высылали к ней парламентера, ее мужа, техника Гури. Долго обсуждали условия сдачи, которая была неизбежной. Гури рассказывал при возвращении из пищеблока о жареных острых колбасках и прочих деликатесах, могущих оказаться в командном центре на столе ветеранов. Такие разведданные не могли не сказаться на быстрой капитуляции ветеранского движения перед твердой поступью борца за права женщин на станции Рамзес. Ускоренными методами был создан канал, Аарон просидел над системой передачи информации целый день, после этого отработал прием сигнала и, убедившись, что отследить, куда уходит информация, практически невозможно, на третий день запустил передачи на визоры станции, за что его Синтия расцеловала в присутствии всех в кают-компании. Передачи велись уже 2-й день, а ветеранское движение возродилось и активно заседало в командном центре диспетчерского центра. Егор наблюдал за всем этим со стороны, несмотря на то, что ветераны хотели его привлечь на свою сторону. С одной стороны, его удивляло, что местные женщины тоже любят посмотреть и посудачить над сериалами, подобными «Богатые тоже плачут», быстро вошедшими в моду на его родине, что и явилось причиной наезда главы пищеблока на диспетчера. С другой стороны, Аарон мог и сам быстро все сделать, но тот оправдывался постоянной нехваткой времени. Развертывание новых модулей действительно занимало много времени. Лисит была на стороне Синти. Женский коллектив довольно быстро сдружился и выступил единым фронтом. Работы было много, и чтобы обойти этот спор, из-за такой, на взгляд Егора, мелочи, он сначала просидел в расчетном центре над вводом в работу второй аниты, а потом над усовершенствованием и доводкой программы автоматического управления добычей. На просьбы ветеранского движения повлиять на строптивую главу пищеблока от Аарона, Гури и Гамма, он лишь пожимал плечами, мол, и рад бы, но, сами видите, занят работой, некогда возиться с такими пустяками, чем вызвал негодование и угрозу в том, что его могут лишить голоса на совете ветеранов из стопки планетарки в трудную для него жизненную минуту. Егор лишь смеялся в ответ. Выпивать ему не очень-то и хотелось, а подключить визоры действительно было нужно. Новости нужны были всем. Победу Синти Егор воспринял как должное. Лисит была довольна и теперь с удовольствием смотрела по вечерам одну из множества мыльных опер, транслируемых из Содружества. А днем они с Синти в полеты за диспетчерскими модулями их обсуждали и раздумывали над вариантами развития событий. Ветераны и сами были довольны. Теперь по вечерам они смотрели по визору в командном центре диспетчерского модуля какие-то соревнования по боям на пересеченной местности в командном зачете, а острые колбаски стали у них одним из любимых блюд. Они отлично шли вместе с планетаркой, размягчая суровые души ветеранов, закаленные в многочисленных сражениях и войнах. Работа с комплексом охранных роботов «Охрана 2ЕМФГР» Егора привлекла, как только он узнал о наличии такого комплекса от Гури, но до сих пор не было времени для нее. В первую очередь хотелось посмотреть программы и само исполнение подобного комплекса. Это могло дать мысли для усовершенствования программного обеспечения добывающих комплексов. Спустившись на лифте в свой ангар, Егор первым делом выделил для этой работы одну секцию рядом с трюмом жнеца и перевез в нее все контейнеры со своим имуществом. Секция была в 3 раза больше по размерам, чем малый ангар, в котором он жил на станции Нагана. Егор решил ее переделать в свою техническую мастерскую-лабораторию. Первым делом расконсервировал подарок Аарона технический комплекс «Арант» корпорации «Систал», состоящий из 12 технических роботов. Следом, через открытые двери трюма, запустил в секцию технических роботов со своего жнеца и начал выгрузку контейнера с остатками комплекса «Пестер-54М» и его 3 роботами и еще 59 техническими роботами, переданными ему техником Гури. Искин у Пестра оказался довольно мощным. Егор занялся им в первую очередь, дав команду Искину Жнеца и подчиненному ему Искину Арента начать разгрузку контейнеров с остатками комплекса роботов-солдат и его сортировку. Пока разбирался с остатками технического комплекса «Пестер-54М», сортируя и передавая под команду его Искина роботов из разных комплексов и на ходу подрабатывая программу управления этими роботами у Искина комплекса, на полу ангара образовалась куча из 2 разрушенных комплексов роботов-солдат. Фактически, тут было 2 почти идентичных комплекса. Различия были только в специализации. Комплекс с первой базы был стационарным, а привезенный со второй базы был в ней развернут. Он предназначался для ведения боевых операций на враждебных станциях. Особых различий в конструкции обоих комплексов Егор не нашел. Егор, как только это понял, сразу набрал по связи Гамма. «Привет!» — откликнулся гаммеец. «Я начал осмотр этих роботов-солдат. То, что ты привез со второй базы, это развернутый в ней комплекс. Должен быть еще где-то стационарный. Посмотри там». «Хорошо», — кивнул Гам. «Мы пока там выгрузили только 3 складских модуля и вывезли комплекс Синти. За саму базу еще и не брались. Какой прогноз по этому комплексу?» «Да только начал смотреть. Выгружаю контейнеры». К каналу присоединился Аарон. «Ты же хотел отдохнуть». Лисит решила смотреть один из сериалов, а мне смотреть эту муть не очень охота. Решил посмотреть, что тут у меня в ангаре накапливается. «Хорошо, Гурит тоже говорит, что его жена ушла к твоей в гости. Внеплановый сбор женского коллектива у тебя в каюте. Не придумали бы чего нового». «Да будь спокоен, смотрят, скорее всего, плач, мета, плач. Это у них надолго. Скинем еще несколько серий из последнего пакета информации, если там есть, чтобы были заняты». Аарон засмеялся. Егор поднял вопросительно брови, Аарон посмеялся и сообщил. «У вас, у семейных, видимо, мысли сходятся. Гури тоже только что попросил об этом». «Похоже, что вы там засядете надолго». «Пока не знаем». «Что у меня по плану на завтра?» «До обеда твоя программа. После обеда вывоз КСМ на транспортнике «Санит». «Спасибо, тогда до завтра». Егор отключился и занялся работой уже всерьез. Состояние комплексов было удручающим. Егор первым делом осмотрел Искин, размещенный на спине одного из солдат в виде ранца. Этот первый робот-солдат двухметрового роста с мощными манипуляторами в виде четырех рук и трех ног был самым ценным из всего комплекса. Это было неудивительно. Он нес на себе помимо 400-килограммового Искина еще активный дополнительный щит, был закован в броню класса А-16. Помимо Искина ему приходилось нести на себе второй реактор и дополнительную емкость с топливом. Из вооружения 2 пистолета-автомата и 4 гранаты. По техническим характеристикам это был самый массивный и неповоротливый робот-солдат, основная задача которого — обеспечивать сохранность Искина комплекса и двигаться в глубоком тылу. В мирное время этот солдат стоял в месте, где базировался Искин, подключенный к энергосети базы. Второй такой же солдат-носитель Искина пострадал очень сильно, но, к радости Егора, сам Искин второго комплекса был целым. Егор подключил оба Искина к энергосети Рамзеса и оттестировал их состояние. Результат обнадеживал. Оба Искина полностью исправны. Решив сохранить направленность работы, Егор в первую очередь занялся Искином из более поврежденного робота-носителя. С помощью своего технического комплекса «Жнеца» вывел его из шахты на спине робота-солдата и осмотрел. Внешние повреждения отсутствовали, если не считать оплавившихся контакторов на самом Искине и в шахте робота-солдата. Пока техник ВПШ-19ГМ разбирал полуразрушенные остатки солдата-носителя, Егор с помощью главного Искина Рамзеса прошелся по программам и данным в обоих Искинах. Начала поступать информация о самом Искине и комплексе роботов-солдат. Егор сразу откопировал всю программу и базовую начинку комплекса. Выстроил в ней все оборудование первого робота-солдата. В голове сложилось первое мнение о самом комплексе. Получалась следующая картина. В каждом роботе-солдате был небольшой реактор и Искин, причем, несмотря на небольшие размеры, оба были довольно мощные. В каждый робот заправлялось по килограмму топлива. Запаса энергии хватало на месяц работы в агрессивных условиях. В мирных условиях, когда не нужен был щит и активная защита, робот мог работать до 3 месяцев. За основу данного робота был принят довольно распространенный средний робот Гадера. Конструкторы особо ничего не придумывали, поменяли каркас на более прочный, чем усилили базу основ робота, поставили на нее повышенной мощности сервопривод. Робот стал крепче внутри и сильнее. Это, в свою очередь, позволило навесить на него броню, довольно тяжелую, без потери маневренности и скорости движения. Робот, будучи в полном обмундировании, был быстрее и подвижнее, чем его собратья по классу. Это достигалось 3 путями. Мощный сервопривод, передовой Искин с большей скоростью и мощностью расчетной базы и отличное энергообеспечение. Реактор у него стоял последней модификации. Больше ничего особенного в этом комплексе Егор для себя не нашел. Искин содержал в себе массу информации о конструкции и вариантах использования как комплекса в целом, так и каждого солдата в отдельности. Все чертежи, методы обслуживания и настройки. Это все, что требовалось Егору. Копии программного обеспечения всего, что содержали в себе оба Искина, были сохранены в отдельной директории Рамзеса, а сам комплекс, по мнению Егора, подлежал полной разборке. «Жнец, принимай задачу». «Готов». Полная разборка всего, что есть в наличии из остатков этих комплексов. Сразу полная сортировка блоков, модулей и всего, что там есть. Возьми рядом малую секцию под склад, и пусть технические роботы установят там стеллажи. Комплекс «Пестр-54М» переходит под твое управление. Отдельно конструктивные элементы каркаса, отдельно сервоприводы, отдельно все искины, реакторы. Разобрать каждую поврежденную часть или неисправный блок. Будем забирать все по новой с нуля. Принято. Выполняю. Искин жнеца начал работу. Засуетились роботы технической поддержки из трёма и все роботы из трех комплексов. Егор занялся вводом новых роботов под команду Пестра. Работы было немного, но и не так мало. Рамзес определял конструкцию каждого робота и его технические возможности из переданных Егору 59 роботов. После этого робот передавался под управление Искина Пестра, в который вводились данные на робота и программа по его управлению. Если таковой не имелось, то на ходу Егор перекраивал программы подобных роботов и пускал в работу. Рамзес имел огромный архив подобных программ, так как был куплен после использования его военными. При продаже стерли только секретные программы и файлы. Главное было следить, чтобы все программы были совместимы. Но Егор обошел эту проблему, создавая в мощной базе Искина Пестра отдельные директории на каждого робота. Получалось, что каждым роботом ведется управление из своей директории. Мощности Искина позволяли это делать без особых проблем. В итоге из 59 роботов под команду Искина вошли 57. Два робота были слишком уж специализированы, сварочные работы в условиях космоса, и поэтому вернулись в контейнер. По остальному довольно шустро велись разборка и работы по сортировке имущества и остатков охраны 2ЕМ ФГР. Егор пришел к выводу о полной разборке не просто так. В процессе анализа информации пришло решение продумать конфигурацию несущего главный Искин комплекса солдата-носителя, да и всего комплекса в целом по-новому. Первое, что его не устраивало в этом роботе-солдате, это его вертикальное положение с опорой на третью конечность. Поэтому он привлек мощности расчетного центра Рамзеса и начал проектировку из конструкционных деталей комплекса силового каркаса горизонтального типа с шестью конечностями, как у паука. Это давало распределение веса этого солдата-носителя Искина не на три конечности, как раньше, а на шесть. Носитель становился гораздо сильнее и подвижнее. Мог нести по расчетам двойную нагрузку, при этом пройти в те же радиусы и размеры, что и начальный носитель, причем сразу шел выигрыш по высоте. Робот становился ниже в полтора раза. Шесть манипуляторов ног позволяли ставить его в вертикальное положение, если он где-то не проходил в горизонтальном. Примерно за час расчетов задача была решена, но уходили каркасные детали и сервоприводы от трех солдат. С этим Егор смирился. Полностью разбитых роботов-солдат было больше половины, и запчастей хватало. Все технические мощности жнеца, трех комплексов технических роботов и роботов обеспечения трюма были в работе на разборке и сортировке 10 контейнеров, а Егору хотелось начать сборку. Он решил связаться с Гури. «Привет!» Техник ответил сразу и выглядел изрядно выпившим. Собрание движения ветеранов станции было в полном разгаре. «Как дела?» «Разбираюсь с солдатами. Все вроде понятно, но у меня не хватает роботов обеспечения. Все мои ресурсы технических роботов в работе». «Жук ты!» — нахмурился Гури. «Тебе что-то отдашь, потом назад не допросишься, а у нас у самих все загружено». «Может, что-то есть с привезенным Гаммом и Дианой?» Егор улыбнулся. Он знал, что там роботы технической поддержки были. «База-то ведь была тыловой. Помимо производственной функции, вела ремонтные и восстановительные работы». «Я так и знал!» Гури выглядел очень расстроенным. «Мне немного надо». Егор не знал, чем так расстроен техник, но уже чувствовал, что ему что-то перепадет из того, что Гури уже хочет забрать себе, и быстро развернул файл поступления на Рамзес. «К примеру, один из трех комплексов роботов технической поддержки Арины МЕ мне бы подошел». «Ты шутишь?» — тут же возмутился Гури. «Там достаточно мощный Искин, 42 робота-техника в каждом комплексе. По 3 больших вспомогательных робота. Нет, Егор, это я тебе отдать не могу. Там всего собирается 2 полных комплекта. Третий можно назвать Ариной МЕ условно. Всего для него останется 7 роботов из мелочи. «Гуря, мне тоже нужно чем-то работать». Егор улыбнулся. Запасливой технике ему нравился все больше и больше. «Давай я заберу себе Искин Арины МЕ, этих 7 роботов и всех технических роботов, которые остаются вне комплекта и бесхозные. Меня такой вариант бы устроил полностью. Я в этом случае не лезу в твои планы по распределению технических комплексов. А роботы без комплекса тебе все равно не нужны. Те 59 роботов, что ты мне давал, я уже использую, но мне этого недостаточно». «Уговорил». Гурит тоже просматривал файл поступления, через минуту ответил. «Хорошо, Искин Арины МЕ твой. Бесхозных роботов 72, различной направленности, они твои. Но больше ты с этого поступления на комплекты технической поддержки не смотришь. Гури, там 2 техника 12, 3 густава 6, 1 верта 18. Ты забираешь все?» «Да, мне восстанавливать комплекс Синти, при этом еще стоит межсистемник, что ты пригнал. Ты что, хочешь, чтобы я его делал руками?» Возмущению Гури, казалось, нет предела. «Ладно, но ты дашь мне что-нибудь стоящее с других вывозов. С этого все твое». Егор ухмыльнулся. «Договорились?» «Хорошо». Гури был доволен. Удалось забрать все целое себе. «Сейчас дам распоряжение. Роботы соберут все, что идет тебе, и привезут в твой ангар». «Благодарю». Егор был доволен. Он уже просмотрел, что есть из комплексов роботов технической поддержки в файле, отправленном Искином 2-й базы, но пока не вывезенное. «Только помни потом свои слова». «Чувствую, ты меня надул», — насторожился Гури. «Нет», — Егор улыбнулся, — «там 2 К-352, одна из них моя, договор дороже денег. Сейчас я беру весь мусор, за то, как привезут К-352, я буду иметь нормальный малый цех технической поддержки, разверну его в небольшой секции склада и буду им работать». «Можешь забрать оба», — вдруг к удивлению Егора ответил Гури. «Для меня он тяжеловат по знаниям. Там нужен минимально 4-й ранг в инжиниринге, у меня 3-й, — объяснил техник. «Всего 15 роботов. По роботам он мне слабоват, а как цех технической поддержки уже сложноват. Так что на эти 2 комплекса я не претендую». «Благодарю». Егор расцвел в улыбке, ему отходили сразу 2 катри, хороших добротно спроектированных цеха технической поддержки. Своя кузня, модули электролизного восстановления, еще куча очень важных для Егора модулей. «Пожалуйста, Егор», — усмехнулся техник. «Я с тебя не слезу с заказами на восстановление запчастей». «Да я согласен. Есть еще одна просьба». «Какая?» «Нужен Искин, как минимум среднего класса, ну или большого, класса линкор, если есть». «Куда тебе его?» Гури был точно удивлен. «Я хочу сделать себе нормальный цех для работы. Сейчас все расчеты делаю на Искине Жнеца или привлекаю ресурсы Рамзеса. Основные работы ведет Искин Жнеца. Если я вылечу на нем в космос, работы остановятся. Нужен Искин для переноса на него плана работ и заданий для комплексов роботов». «Но зачем тебе большой?» «Сейчас пока хватит и среднего, но если будут еще 2 К-352, 72 робота и Искин Арины МЕ, то хотелось бы работать с главным Искином, а все остальные комплексы подчинить ему». «Разумно, но тогда у тебя будет уже не секция цеха, а что-то в виде среднего ремонтного бокса, но в размере малого ангара». «Да без разницы, как это будет называться». «Ты прав. Я тебе сразу отправлю еще и стационарный Искин ремонтного бокса со 2-й базы. Сам бокс восстановлению не подлежит, но его Искин мы вывезли. Сегодня я занят, но завтра утром могу помочь с его подключением. Можно его поставить в отсек главного Искина этого стационарного модуля. Место там есть. Управление Искином вывести в твою секцию». «Ты мне его пришли, а утром решим, что можно с ним сделать». «Хорошо. Если больше нет вопросов, то до связи». Минут через 10 пришли 3 контейнера с неликвидом и контейнер с Искином среднего ремонтного дока. Егор в первую очередь просмотрел файл на Искин. Для цели Егора он подходил полностью, был немного великоват по размерам, зато мощность его, равная 2 Искинам с линкора, была более чем достаточной. Второй Искин от Арины МЕ тоже был приличным и по мощности тянул на средний крейсерский Искин, установленный в полости робота-погрузчика. Главный Искин управлял роботом, подавая тяжелые детали и одновременно вел работы всеми роботами комплекса. Обычная конфигурация для комплексов роботов технической поддержки для ремонта кораблей. Егор без особых раздумий просто подчинил всех роботов Искину Арины. В этот раз личного сопровождения не требовалось. Искин Рамзеса быстро рассортировал и опознал роботов, ввел программы их управления в Искин. Дальше Егор выделил всех мелких роботов, их набралось около 3 десятков, и начал организовывать сборку силового каркаса первого робота-солдата-носителя, управляющего Искина комплекса «Охрана 2М ФГР». Остальные 42 робота из нового комплекса передал Жнецу для ускорения разборки и сортировки запчастей. Много сделать не удалось, только настроился на работу по сборке, как позвонила Лисита и сообщила, что гости разошлись и ему пора спать. С женой он согласился, хотя чувствовал, что спать ему не хочется. Работа неожиданно завладела вниманием Егора, и ему хотелось ее продолжить, но, подумав, решил, что лучше заняться ею завтра с утра. В итоге все роботы пошли разбирать и сортировать детали, а Егор отправился спать в свою слесит каюту. Глава 39. Ночной отдых принес Егору свежие идеи. Позавтракав, он ввел программу добывающего комплекса в Рамзеса и вместо того, чтобы вывозить санита КСМ самому, прописал новую программу для Искина-транспортника. Теперь этим делом должен был заниматься Рамзес. Аарон, обнаружив транспортник под погрузкой, а самого Егора в своей секции за работой над комплексом роботов-солдат, сразу с ним связался по внутренней связи. «Теперь вывоз концентрата переходит к Искину Рамзеса». Сразу остановил все вопросы диспетчера Егор. «Я вписал транспортник в общую программу. Для того, чтобы это работало, нужно просто уведомлять Рамзеса о том, что транспортный корабль свободен. Искин также будет предупреждать о необходимости вывоза концентрата в случае его накопления в размере, превышающем 80% полной загрузки ангаров «Аниты». «Я согласен, но мог бы хотя бы предупредить». «Опасность отсутствует. Рамзес контролирует все операции диспетчерского центра. Транспортник пошел по маршруту, который исключает любое случайное столкновение с кораблем, возвращающимся из полета. Этим сектором ты вообще не пользуешься». «Ладно, считай, что отмазался от меня, но предупредить меня ты мог». «Прости, увлекся работой и забыл». «Думаешь, получится собрать и восстановить этот комплекс?» «В этом я уверен полностью. Вопрос стоит совсем в другом русле». «В каком?» «Можно ли, используя запчасти этого комплекса, создать что-то более совершенное?» Егор улыбнулся. «И каков предположительный ответ?» «Можно. Превосходство нового комплекса будет как минимум в 2 раза». «Ты уверен?» «Это поднимет этот комплекс по войсковому рейтингу в класс роты штурмовой пехоты при той же численности бойцов». «Я бы не хотел пока говорить о классификации этого комплекса. Пока ведутся только расчеты базы для самого робота-носителя Искина комплекса. Проект уже есть, но пока только в виде робота-базы. Что на него вешать из вооружения и брони, пока вопрос. Потом займусь солдатами комплекса». «Ладно, тогда оставлю тебя в покое». Аарон отключился. Работа увлекла Егора, и он просидел за ней до обеда, не заметив, как пролетело время. Сделано было немного, отнимали время подбор и проверка каждой мельчайшей детали силового каркаса. Егор проверял каждую нить и каждый канал в волоконной системе проводов толщиной, не превышающей человеческий волос. Эти мельчайшие провода шли внутри силового каркаса. Одновременно шло выстраивание конструкции в виртуальном пространстве Искина Рамзеса, выделенном Егором для этой работы. Таким образом шел контроль сделанной работы и обеспечивалось сохранение всей информации, если надо было отвлечься или решить второстепенный вопрос. Егор делал главного солдата комплекса самым сильным из всей группы. По его плану, когда было завершено создание силового каркаса, похожего на скелет туловища, Егор ввел в шахту Искин комплекса. Он теперь конструктивно находился в центре будущего солдата в горизонтальном положении. Достать его было можно только через люк в нижней стороне, брюхе будущего паука. Егор дал задание Арине на установку в передней и задней части двух реакторов. Над ними должны были быть установлены две топливных емкости с единой горловиной для заправки, и отправился обедать. «Как успехи?» — поинтересовался у Егора Аарон, как только Егор появился в кают-компании. «Работаю», — неопределенно ответил Егор и сел обедать. «Секрет?» «Да нет». Егор раздумывал над дальнейшей работой и посмотрел задумчивым взглядом на Аарона. «Собираю солдата-носителя Искина комплекса, как тебе и говорил с утра. Целая куча вопросов». «Каких?» «Много конструктивных недоработок. Основа этого солдата-носителя была слабовата». Егор улыбнулся. «Получится совсем другой робот в функциональном и техническом плане. Я думаю, что и комплекс в итоге будет другим. Самому интересно, что получится. Загадывать пока не хочу, работаю». Егор решил перевести разговор в другое русло и спросил. «А что у вас?» «Все идет по плану. Ангары уже вывезли. Завтра вывозим остатки базы», — сообщил Гам. «Реакторы на месте. Развернул станционный модуль второго Искина. Все идет по плану». Аарон нахмурился. «Через систему прошли 4 неизвестных корабля. Ушли в сторону Содружества. Один из них класса линкор, но старый, 2 среднего класса и транспортник на 130 тысяч кубометров. Нас не заметили. Вышли из прыжка, прошли систему 2 прыжками и ушли в прыжок, в соседнюю систему». «Что думаешь?» «Пока ничего», — наморщил лоб диспетчер. «Будем вести наблюдение. Вывоз второй базы завтра заканчиваем. Там будет производиться только сбор и вывоз диспетчерских модулей разного назначения. Третья находится в 3 миллионах километров от возможного обратного маршрута этого каравана. Я сбросил ориентировочный расчет действий при случайном столкновении с незнакомыми кораблями в космосе». «Что там?» «Несколько вариантов, но лучше это изобразить неисправность, и если при разговоре выяснится, что это пираты или им подобные товарищи, то имитируя неисправность, прыгнуть в сторону базы. Они, почувствовав добычу, войдут в мою зону. Предположить, что тут развернут полноценный стационарный военный комплекс контроля пространства, очень сложно, а просканировать его наличие без специальной техники невозможно. Они поймут, куда залетели, только после того, как я их уделаю по полной программе». «А что ты им предложишь?» — спросил Гури. «Накрою сначала куполом радиоэлектронной борьбы. Это отказ в работе связи и, возможно, потеря управляемости кораблем. В прыжок под таким куполом им уже не уйти. Потом по ситуации. Не захотят сдаться. Концентрированным огнем за минуту просажу им блоки активной защиты, если они будут работать, и сожгу корабли. До 10 кораблей нам вообще безопасны. Тем более, если залезут в мою зону контроля, то можно за один раз разделать на куски и больше». «Все-таки надо быть осторожнее. Нам пока надо жить в спокойствии». «У нас с планом полетов и проведением работ все нормально», — улыбнулся Аарон. «Это только кажется, что мы летаем, где хотим и как хотим. На деле у нас работа ведется по классу М3. Работа в условиях космоса условного противника. Выявить наши полеты и работу можно только случайным столкновением в космосе. Такая вероятность 1 к 1 миллиону. Чтобы нас выявить, нужно иметь стационарный и развернутый диспетчерский комплекс. Пока такой комплекс в этой системе имеем только мы. Так что можно быть спокойными. Тут дело в самом межзвездном двигателе и системе межзвездной навигации». Аарон улыбнулся. «Вы должны знать, что выход из прыжка между системами возможен не в любом месте системы. Тут высокая плотность планет, лун, сама звезда. Впрыгнуть в систему на самом деле не так и просто. По нашей системе существует около 40 точек входа, она достаточно большая. Набрать любые координаты в системе для входа в нее не удастся, Искин просто не примет координаты. Кому охота, к примеру, влететь в звезду или выпрыгнуть недалеко от нее, где огромная сила гравитации? Поэтому стандартно ведется вход в систему по ее краю, где такой вероятности почти нет, или если прыжок осуществляется внутрь системы, то учитывается масса факторов. Соответственно, заранее известны все возможные координаты входа в систему при прыжке из системы в систему. Сейчас я контролирую всего 15 таких точек входа, но со временем мы расставим диспетчерские буи в остальных точках», — объяснил диспетчер собравшимся. «Работы мы ведем внутри системы, поэтому даже случайное столкновение с вышедшим из прыжка из другой системы кораблем исключено. Это первое. Второе — это места развертывания любой базы. Как правило, они стоят или у астероидного пояса, или у планеты ее Луны. Транзитный караван, целью которого является как можно быстрее пройти систему, пропрыгнет ее по наиболее чистому от космических тел маршруту. Как сделал и этот проходящий караван. Пройти по астероидным полям около планеты и их лун может только корабль, целью которого является именно разведывательная миссия. Именно в такую миссию летал сюда Егор. Выявить такой корабль я смогу и предупрежу вас о таком корабле», — уверил всех Аарон. «Главное, помните, в каждом полете сбрасывать мои диспетчерские буи». «С тобой, пожалуй, забудешь», — улыбнулся Гам. «Теперь вы понимаете за то, для чего теряете время в каждом полете. Я делаю эту систему более прозрачной для нас, и вы, каждый раз сбрасывая и разворачивая диспетчерские буи, мне в этом помогаете». «Теперь понятно, почему мы каждый раз идем разными маршрутами к базам, двойным прыжком», — хмыкнула Диана. «Цель именно такая», — кивнул Аарон. «Установив диспетчерский буй в необходимой мне точке, вы прыгаете уже к самой базе и делаете там свою работу». «Мне надо срочно в свой трюм. Егор уже пообедал и просто сидел и слушал разговоры. Пришло сообщение Искина об окончании работ. Егор встал. Задам программу работ Искину на ближайшие 8 часов. «Пока, увидимся за ужином», — кивнул Егору Аарон. Вернувшись в секцию, где собирался первый робот-солдат, Егор проверил все и занялся установкой двух маленьких Искинов в силовой корпус, спереди и сзади. На каждую ушло по 40 минут, так как пришлось организовать для них персональные шахты из деталей силового каркаса. Далее ноги-манипуляторы, две на передних углах образующегося прямоугольника, две на задних и два посередине боковой, длинной стороны. Еще час, так как сразу устанавливались сервоприводы ног, параллельно организовывались объединения двух маленьких Искинов в общую сеть. Установка 200 датчиков в разных местах силового корпуса и активация объединенного комплекса из двух Искинов, загрузка программы управления, запуск реакторов. Результат. Робот встал на 6 лап манипуляторов, основа будущего робота готова. «Так, Егор проверял и тестировал силовой корпус на 6 лапах. Давай-ка, дружок, пробегись по ангару. Задача — оббежать все препятствия и оставить все целым. 5 кругов по разному маршруту». «Принято». Шестиногий корпус побежал по ангару, на ходу меняя направление, перепрыгивая и уходя от спешащих к нему технических роботов. Двигался дружок очень легко, несмотря на то, что нес на силовом каркасе 400 килограмм главного Искина. Свободно бегал по боковым стенам и потолку Егоровой секции. Ноги-манипуляторы рассчитаны были на движение по любым поверхностям и под любыми углами сцепления. Конструктивно на концах были установлены вакуумные присоски, что позволяло держаться на твердых вертикальных поверхностях и даже потолке. Егор вел постоянный контроль и тестирование систем в разных режимах. Результат впечатлял. Робот при всем тесте ни разу не вышел за 3% стандартной нагрузки. Конечно, у него пока не было 8 манипуляторов рук, обвеса из брони и ни одного модуля, но в целом силовой каркас и основа робота работала отлично. Егор просчитал, сколько реально мог нести веса дружок, без изменения параметров в маневренности и скорости. Получилось более чем достаточно, почти 3 тонны. При этом мощности 2 реакторов с лихвой хватало на обеспечение главного Искина и всех 20 топливных модулей. Главная проблема – неповоротливость и плохая маневренность несущего главный Искин комплекса робота-солдата была решена. Следующий этап – расчет мест установки манипуляторов рук и сама их установка. Работалось легко, и Егор с удивлением обнаружил, что просидел в секции почти до ужина. Зато стояли все 8 легких манипуляторов и весь их сервопривод. Теперь робот мог бегать даже на спине в случае повреждения в бою всех ног манипуляторов или на боку. Манипуляторы руки были конструктивно слабее манипуляторов ног, но их было 8, и общая мощность 8 рук была почти равна мощности 6 ног. По расчетной величине получалось, что робот мог утратить до половины конечностей без особой потери в скорости передвижения и маневренности. Входящий звонок. Аарон. 2 вопроса. Первый. Я развернул модуль Искина первой базы. Гури его подключает. Будет прирост расчетных мощностей главного Искина Рамзеса на 83%. Благодарю, понял. Егор начал сохранять файлы проделанной работы. Второе. Гам сейчас связался со мной. Он привез первым рейсом остатки комплекса роботов-солдат. Забыл тебе просто сказать, но в файле имущества он есть. Комплекс поврежден на 80%. Собрали все, но я звоню не поэтому. Найден технический комплекс, который предназначен для технического обслуживания подобных роботов-солдат. Он почти цел. Там всего 10 маленьких роботов и сам комплекс. Контейнеры с всем этим имуществом будут у тебя через 15 минут. Гури еще отправляет тебе 2 комплекса К-352. Говорит, ты просил и собрал еще 40 бесхозных роботов. Так что у тебя сегодня день подарков. Благодарю. Егор кивнул. Тогда до ужина. Он будет через час. Диспетчер отключился. Закончив со сбором базы для робота-носителя, Егор по этой же схеме поставил сборку еще 11 подобных роботов. Один предназначался для второго Искина, который был цел, 10 других собирались как основа отделения для поддержки атакующих роботов. Прибыли контейнеры с 2 комплексами Катри, 2 контейнера с остатками комплекса роботов-солдат и контейнер с комплексом обслуживания для военных роботов. До ужина Егор успел активировать Искины 2 Катри, подчинить их Искину Жнеца и распределил задачи. Пошла полная разборка и сортировка разрушенного комплекса охраны, при этом велась параллельная сборка 11 новых солдат-носителей. Полностью разворачивать комплекс К-352 Егор пока не стал, как и заниматься изучением комплекса обслуживания. Не хватило времени, до ужина оставались минуты. В этот день больше в свой ангар Егор не спускался. Лисит захотела провести вечер вместе, и Егор тоже хотел этого. К тому же и сам он чувствовал, что порядком устал. Следующим утром у Егора в голове созрела окончательная идея солдата-штурмовика среднего размера и робота-солдата самого малого размера. Егор засел в расчетном центре за проработку проекта. Искин Рамзеса, теперь уже состоящий из 2 Искинов, неожиданно порадовал Егора. Во 2-м Искине оказалось много информации о реальных штурмах и обороне с помощью подразделений десанта, пехоты и подобных комплексов солдат-роботов. Анализ этой информации подтвердил правильность направления мысли Егора. Средний штурмовой робот был задуман как шарообразная конструкция несущего скелета с 10 лапами. В этот раз Егор уже их не разделял на нижние манипуляторы ноги и верхние манипуляторы руки. Все 10 лап планировалось выполнить одинаковыми. На 6 робот должен был бегать, а 4 мог удерживать орудие или выполнять манипуляции. Сам силовой каркас был спроектирован как шар 60 см в диаметре с равномерным распределением лап по главной горизонтальной окружности. Такую же конфигурацию принял и малый робот-солдат. Отличие состояло лишь в диаметре шара несущего скелета. У него он не превышал 40 сантиметров и размерах лап, они были меньше. Размер корпуса малого робота определяла общая компоновка Искина, реактора и бака для топлива. Остатки пространства Егор планировал заполнить модулями. В отличие от малого робота-солдата, в штурмовом роботе-солдате была возможна установка двух реакторов, двух Искинов, двух баков под топливо, и еще оставалось место для размещения дополнительных модулей. В целом, каждый робот превосходил по силе и подвижности аналогичных роботов из комплекса «Охрана 2ЕМ ФГР». Как минимум в два раза. При этом паук мог, поджав под себя лапы, сократить свой профиль до шара в 60 сантиметров или 40, в зависимости от размера силового каркаса. Это давало дополнительные шансы для выживания подобных роботов в бою. Подсчет количества комплектующих дал хороший результат. Из всего, что имелось, можно было собрать 40 роботов-штурмовиков и 60 роботов-солдат малой конфигурации. В комплектующих и расходных к комплексам охрана, обнаруженных ГАМом, имелось большое количество запасных сервоприводов и листов брони для средних и малых роботов-солдат. Сложнее оказалось с броней для роботов-носителей, на них из запчастей брони почти ничего не было. В начальном комплексе охраны робот-солдат имел простую броню, выполненную из одного цельного листа. Изменив конфигурацию с человекоподобного робота на робота-паука, Егор оставил своих роботов без комплектующих для брони. Требовалось продумать выход из этой ситуации. С вооружением проблемы отсутствовали. Среди вывезенного с баз имущества чего только не было. Выбор был огромным. От простого пистолета до протонной пушки для линкора. Броня тоже была разной толщины и качества, но пока не складывалась сама идея бронирования паука. С лапами все было в порядке, они бронировались только одним способом, и тут придумывать было нечего. Затруднение вызывал именно корпус всех пауков. Закончив расчеты по силовым каркасам и лапам будущих роботов, Егор скинул проект на Искин жнеца для сборки первых двух пробных образцов и решил пройти на склад, где хранились запчасти от разобранных комплексов роботов-солдат. На складе внимание Егора привлекло неожиданно большое количество шестигранных пластин с шипом в центре, постепенно сходящему на нет к краю шестигранной пластины. По каталогу оказались пластинами для усиления брони робота-солдата. Эти пластины прикручивались к броне в местах, где нужно было усилить броню для защиты важных внутренних механизмов. Шестигранная пирамидальная форма шипа и самой пластины объяснялась лучшими отражающими свойствами при попадании в нее из разных видов оружия. Именно эти шипованные шестигранники привели Егора к идее бронирования корпуса всех роботов-солдат. Решение было нестандартным, но технически выполнимым. Расчеты показали, что подобное бронирование не только возможно, но и превосходит по своим свойствам бронирование старого робота-солдата. Идея была простой. Большое количество сервоприводов и подобных пластин привело Егора к отказу от цельнолистового бронирования с последующим усилением такими пластинами мест с важными механизмами, как основы для пассивной защиты. Гораздо выгоднее было сделать бронирование подобными листами с креплением к ним семи сервоприводов. Пластины перекрывали зоны друг друга, как черепица, а центральную часть шипом было трудно пробить, так как в этом месте она была самой толстой. Крепление подобных пластин именно на сервоприводах давало массу положительных эффектов. Во-первых, пластины прилегали друг к другу очень плотно и притягивались к силовому каркасу, перенося часть энергии от поражающего выстрела на всего робота. Во-вторых, эту энергию гасили сами сервоприводы уже своим существованием. В-третьих, открывались новые возможности работы с самой броней. Можно было управлять толщиной брони в наиболее важных местах. Уменьшать сзади зону перекрытия пластинами друг друга и увеличивать зону перекрытиями пластин друг друга спереди в зоне ожидаемого обстрела противником. Это давало дополнительную возможность выставить роботу-солдату под прямым огнем противника. Егор назвал разработку живой броней и засел за расчеты. Новое решение принесло с собой массу оригинальных идей в конструкцию всего комплекса, в целом и каждого робота в частности. Теперь каждая нога получила дополнительные пластины, были организованы новые точки крепления сервоприводов. Теперь робот, поджав к себе конечности, мог образовать из себя составленный из пластин шар и, работая только кончиками лап, высунутых из-за пластин, катиться по любым поверхностям, в том числе по потолку и стенам. Организовывалось дополнительное внутреннее пространство под пластинами в точках, где были свернуты лапы, позволяющие хранить в них оружие и вести из него стрельбу при перемещениях и подобной трансформации. Скорость перемещения по горизонтальным поверхностям возросла в 10 раз, а по стенам и потолку всего в 3 раза. Но и этого было более чем достаточно, если учесть, что по потолку робот катился со скоростью 20 метров в секунду. По горизонтальной поверхности без использования вакуумных присосок скорость возрастала до 65 метров. При этом велся огонь по противнику.